Глава 57. Габриэль услышал шум и, сжав нож в кулаке, двинулся к выходу из пещеры. Отсюда просматривалась вся долина Кус-Шамбон, хотя сейчас завеса из снега мешала обзору. Габриэль подумал, что погода, возможно, ему на руку. В этой полярной декорации все замерло, ни туристов, ни машин. Он бы заметил любой след, малейшее проявление жизни. Выбраться из укрытия его заставил непонятный треск, явно произведенный живым существом. Габриэль замер, вслушиваясь в тишину. Может, какой-нибудь зверек, сбитый с толку путаницей со временами года, не вовремя вышел из спячки? Лиса? Белка? Полевка? Или это слишком любопытный человек? Габриэль еще некоторое время продолжал всматриваться и вслушиваться, но ничего не заметил. Ну и ладно. Он снова забрался в пещеру. В ней было сухо и тепло. Ветер туда не задувал. Конечно же, Габриэль, как и все в окрестностях Мюроля, слышал о пещерах Жонаса. Жонас. Еще одно совпадение. Если только имя отцу Тома дали не в честь странных вулканических пещер, возвышавшейся над долиной скале из красного туфа. Габриэль читал, что эти пещеры, вырубленные троглодитами больше 2000 лет назад, образовали доисторический жилой дом 500 метров в длину, 100 в высоту, 5 этажей, 70 комнат. Лабиринт, в котором могли жить около 1000 человек. Он успел заблудиться там, но выручили таблички с указателями. На зиму здесь все закрывали, и вероятность того, что в пещеры забредет какой-нибудь турист, была невелика. Согнувшись, Габриэль пробирался по узкому проходу, пока не дошел до одной из самых далеких пещер — пекарня. Здесь он хранил свои вещи. Тесное помещение встретило его приятным теплом и чудесным запахом. Он оставил печься на углях в очаге несколько каштанов. Очаг, выдолбленный в туфе, согревал так же исправно, как и 2000 лет назад. Достаточно поджечь несколько веток из припасенного здесь хвороста, закрыть тяжелую деревянную дверь, чтобы можно было согреться, высушить одежду и ждать. «Дым не выдаст», — подумал он. «День сегодня пасмурный». Но все же с ножом он не расставался. Расслабляться нельзя. До сих пор ему все удавалось. Никто его не видел, никому бы в голову не пришло, что он здесь. Вот так и дальше надо действовать. Спокойно, вдумчиво. Очистить несколько горячих каштанов, запить водой, а потом, неспешно, стараясь не шуметь, обойти свои владения. Он уже успел осмотреть часовню, большой зал, пекарню и десяток спален. Но пока в этой головоломке не доставало одной детали, главной. Снаружи снова что-то затрещало. На этот раз Габриэль отчетливо услышал. Неужели опять придется пробираться к выходу? Наверняка эта птица села на замерзшую ветку, или грызун почуял запах каштанов и потянулся к теплу. Лучше загасить огонь и углубиться в коридоры в скале, исследовать новые комнаты. Сколько у него времени? Заметили ли жандармы его отсутствие? С кем они уже поговорили? Что сказала им Мади? А доктор Кунинг? Что выболтала ведьма Астер? Выдала его? Он должен остерегаться еще больше, чем всегда. Если кто-нибудь приблизится, заяц, собака, человек, нужно быть готовым нанести удар. Он не стал дожидаться, когда испекутся каштаны. Позволил огню угаснуть. Не стоило рисковать. И все так же, пригнувшись, выставив перед собой нож, двинулся ко входу в один из коридоров. Он должен быть готов нанести смертельный удар. Убить, когда найдет ту последнюю комнату, где еще не побывал. Комнату с побеленными и звездкой стенами. Мертвецкую.